Глава 69. Класс Алексея Степановича. На рисунке Марины был изображен весь класс Алексея Степановича, 12 девочек и мальчиков. Они шли гуськом друг за дружкой с решительным и боевым видом. У каждого в одной руке скрипка, а в другой — высоко поднятый смычок. «Смелые люди», — сказал бы Алексей Степанович. Но почему-то Марина этот рисунок не показала. Еще смеяться будет, пожалуй. Скажет, что же в жизни такая трусиха? Но в этот раз Марина и правда боялась меньше, чем всегда. Она так сжилась с музыкой Моцарта, что играла эту пьесу, не думая ни о чем. Естественно и просто, как по утрам напевала одна или пела с ребятами на сборах. Она не знала, что на этот раз больше ее волновался учитель. Он-то знал, что пьеса эта была выше программы Марининова, 5-го класса, и несколько выше ее сил. Он знал, что девочка, придававшая такое большое значение их тайне, и так ее боявшаяся, очевидно, поэтому отнеслась к пьесе Моцарта как к чему-то естественному в ее жизни. Она считала, что это пьеса по ее силам, и музыка Моцарта оказалась понятной девочке. Это очень радовало Алексея Степановича, но все же он не был спокоен. Вот уже заполняют зал дети и взрослые. В первых рядах его ученики. Многие из них сегодня играют. Его класс. Как он знает их всех, с их ленью и усердием, с детскими ошибками и редкими, но такими счастливыми для него артистическими взлетами. Вот с краю сидит маленькая Шура. Алексей Степанович очень ровно относится к ученикам, и он чувствует, что дети это ценят. У него нет любимчиков. Но эту девочку он нежно любит. Это одна из самых талантливых его учениц. Живая, как огонь, веселая и в жизни, и в игре. Но вместе с тем девочка эта его очень заботит. Что-то в последнее время она стала отставать, и техника ее почти не развивается. А без этого нельзя двигаться вперед. Особенно играя на таком сложном инструменте, как скрипка. Да, его ребятишки вряд ли отдают себе отчет, на каком сложном и трудном инструменте они учатся играть. А девочка стала отставать. Надо посоветоваться о ней с Елизаветой Федоровной. Рядом с ней Леня. Какие разные дети. У Лени безукоризненная для его возраста техника. Он очень много сделал за последнее время. Преодолел много трудностей. И не поверишь, что часть года прогулял. Но настоящей музыки в его игре мало. Где-то на стороне витают его мальчишеские мысли, когда пальцы бегают по струнам. Значит, эту сторону в нем надо развивать больше всего. Кажется, в этот раз что-то сдвинулось. Он приписывает это, между прочим, и девочкам, Гале и Марине. Они быстро двигаются вперед, и Лене не хочется отставать от них. История с концертом, участие, которое приняли в нем тогда девочки, тоже сыграли свою роль. Посмотрим, как сыграет, посмотрим. А вот Галя сидит, сжав губы. Ну, за эту девочку он спокоен, твердый характер, своего добьется. И чувствует тонко, и работать умеет. Сашенька, Оля, эти малыши еще не в счет. Он пока к ним только примиряется, подходит то так, то эдак, пробует, что их больше заденет, скорее приохотит к работе. Оля способнее, но, кажется, еще слишком мала и рассеяна. А из Сашеньки, пожалуй, может выйти толк. А рядом с Сашенькой Марина что-то ласково шепчет ему на ухо. Хорошая девочка, но непростая. Кажущаяся легкость характера, а в сущности характер непростой. Если станет работать, будет толк. С ней работать интересно. Как-то она сегодня справится. Нелегко он ей задал задачу. Позади нее Миша, самый старший его ученик. Этот уже виден. Работоспособен на редкость. Несомненно, будет музыкантом. Иногда не хватает чего-то своего, но и это придет постепенно. Все-таки мальчику еще только 15 лет. Боря, Витя, с этими работать и работать. Да, немало труда вложено в них всех. Чем-то они его отблагодарят сегодня. Ведь каждый школьный концерт — это смотр его учеников, его преподавательского метода, смотр его класса. «Тише, дети! Начинаем!» — говорит Семен Ильич, поднимаясь с места. «Марина, тише!» «Что это с Мариной?» С ней рядом справа сидит незнакомая Алексею Степановичу девочка. «А, кажется, из фабричного клуба!» Они рассматривают какой-то рисунок. «Зачем ты его привезла?» — шепчет Марина. «Сравнить!» — тихонько отвечает ее соседка. Алексей Степанович протягивает руку и берет рисунок из рук Марины. «Ой!» — пугается Марина и заливается краской. А Алексей Степанович смотрит на рисунок и улыбается. В точности так, как предвидела Марина. Однако рисунок ему явно нравится, и он не собирается его отдавать. «Да, они не боятся», — думает он. «Сегодня больше волнуюсь я». «Класс Алексея Степановича Соловьева», — объявляет Семен Ильич. «Саша Ичимов, младший приготовительный класс». Алексей Степанович видит, что сидящая рядом с Сашенькой Марина снова вспыхивает так, как будто вызвали ее, и горячо шепчет что-то на ухо встающему с места Сашеньке. «Да он ничуть не боится», — тихо говорит ей девочка справа. «В первый раз играет», — взволнованно шепчет Марина. «Ведь это наш самый маленький ученик». А Саша выходит к роялю так, как будто это в его жизни не первый, а 21-й, по крайней мере, концерт. Он застенчиво и вместе с тем серьезно смотрит на комиссию и протягивает свою скрипку для настройки Алексея Степановича.